Глава 31. Открыв доставленную посыльным коробочку с украшением, которое приобрел у ювелира накануне, Адольфо довольно улыбнулся. «Ей должно понравиться», — подумал он, разглядывая великолепную подвеску в форме изящной нежной бабочки, тельце которой представляло собой редкую по красоте вытянутую каплевидную жемчужину глубокого золотого цвета с зеленовато-бронзовым обертоном, а крылышки, благодаря множеству мелких бриллиантов, закрепленных на тончайшей золотой основе способом паве, казались невероятно легкими и воздушными. К подвеске прилагалась любимая всеми светскими модницами черная бархатная ленточка «Тур-де-Горж», основным назначением которой было оттенить белизну кожи своей владелицы. Виконт вспомнил, с каким трудом он вынудил супругу принять приглашение герцогини Диновали на званый вечер, которое им доставили утром, и усмехнулся. Бьянка, пытаясь избежать столь нежеланного выхода в свет, изобретательно выдумывала сотню причин и отговорок. Однако Виконт, с не меньшей находчивостью, приправленной ироничной шутливостью, все до единой их отверг. В глубине души Адольфо осознавал, что его настойчивость отчасти продиктована ненасытным мужским эго. Восторженные и завистливые взгляды, обращенные на их пару в опере, обрадовали его и знатно потешили израненное, неудовлетворенное самолюбие. Не слишком честолюбивый от природы, Адольфо всю сознательную жизнь доказывал свою состоятельность, добивался уважения и признания окружающих, подсознательно желая возвыситься в глазах одного единственного человека — графа де Бароцци, отчима, которого всегда считал настоящим отцом. И сейчас младший де Бароцци был по-настоящему счастлив. Гордость за супругу доставляла ему особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, ведь эта маленькая женщина, эта восхитительная по своей редкостной красоте жемчужина, принадлежала лишь ему. Адольфо хотелось, чтобы весь высший свет смотрел на Бьянку с тем же восхищением, что и он сам. А если у сильной половины к восхищению виконтессы приложится еще и зависть к нему, к де Бароцци, это явится весьма отрадным бонусом, который приятно пощекочет не столь раздутое мужское тщеславие. Виконт отложил коробочку и направился в столовую, где его уже ждали обед и драгоценная супруга. Завидев вошедшего мужа, Бьянка предприняла еще одну робкую попытку избежать предстоящего аутодафе. «Ваша милость, я все же хочу еще раз обратиться к вам с просьбой. Не могли бы вы отправиться к герцогине без меня? Я совсем позабыла о дне ангела своей сестры. Он уже прошел, но я все же хочу воспользоваться моим присутствием в столице и сделать для Анжелики что-нибудь приятное. Мы так некрасиво расстались с ней в день нашего с вами венчания, что мне хотелось бы хоть как-то загладить свою вину. Пока я вас ожидала, у меня родилось несколько идей относительно подарка для сестры. Рукам так и хочется поскорее взяться за холст и краски». Адольфо расхохотался. Так искренне от души он смеялся очень редко. Эта открытость придала его красивому, суровому лицу еще больше шарма и привлекательности. «Анхель мио, хватит трусить, как маленький испуганный зайчонок», — ответил де Бароцци, нежно целуя жену в шейку. «Тебе же понравилось вчера в опере, хотя ты также виртуозно придумывала сотню причин, чтобы остаться дома. Наслаждайся жизнью, Метасоро. Получай от нее удовольствие. Обещаю тебе, сегодняшний вечер ты не забудешь никогда. Один маэстро глюк чего стоит, а презентом для сестры ты займешься завтра, если твой пыл еще сохранится», — добавил мужчина с легкой иронией. Бьянка неуверенно улыбнулась в ответ, и Виконт, поражаясь в очередной раз до наивности светлой и чистой душе младшей из сестер Сартори, направился к своему месту за столом. Во время обеда Адольфо, пытаясь отвлечь супругу от тревожащих ее прекрасную головку мыслей, начал раздавать забавные характеристики тем представителям высшего света, которых они должны были встретить сегодня вечером у герцогини Диновали. В изображении Адольфо они выглядели для Бьянки не столь пугающими, ибо он сдабривал свой рассказ изрядной порцией шуток и иронии. Время от времени виконт де Бароцци приправлял монолог смешными светскими анекдотами, над которыми его жена, забыв тревоги и переживания, от души хохотала. Веселая, беззаботная атмосфера обеденного тета-тета вдруг на глазах стала рушиться. Солнечный свет в столовой начал внезапно меркнуть, а тьма сгущаться так стремительно, что казалось, будто какой-то злобный маг решил, шутки ради, средь бела дня призвать непроглядную ночь. Бьянка замерла и с тревогой посмотрела на мужа. «Не бойтесь, миамор. В газетах писали, что в этом месяце должно произойти полное затмение солнца. Должно быть, это оно и есть». Бьянка вспорхнула из-за стола и подбежала к окну. Она увидела, как слепящий солнечный диск на глазах становится ущербным, превращаясь в тонкий сияющий серп. «Миа-Анхель, вы испортите свои прекрасные глаза. Идите ко мне». Адольфо подошел к жене и с силой увлек ее вглубь комнаты, усадив на двухместный диванчик Карбейль. «Переждем это событие здесь». Мрак стремительно нарастал, уступая место пугающей темноте. В окне было видно, как гаснущее светило сменил огромный черный диск, обрамленный серебристо-жемчужным свечением. Казалось, будто на солнце натянули сверкающее алмазное кольцо. Бьянка неподвижно, с ужасом в глазах, взирала на это зрелище. «Ваша милость, это очень дурной знак», — шепотом произнесла она. «В Библии говорится, что когда Христа распяли на кресте, средь бела дня по всей земле настала тьма». Адольфо нежно обнял жену. «Не бойся, миальма бриллианте». В газетах ссылались на труды знаменитого английского астронома Эдмонда Галлея. Ученый муж объяснил, что солнечные затмения происходят довольно регулярно и исключительно по естественным причинам. Вызвано это явление расположением Луны между нами, смотрящими на небо, и Солнцем. Такие затмения Солнца вполне обычны, просто иногда они совпадали с разными неприятными и драматичными событиями в истории человечества. Вот люди и стали приписывать им магические свойства плохих предзнаменований. «Иди-ка сюда, ми пекенья соль». Он усадил жену к себе на колени и стал нежно целовать ее в шею, щеку, висок. Мгла начала постепенно рассеиваться, и вместе с проникающим в комнату солнечным светом стало уходить сковывающее тело Бьянки нервное напряжение. Наконец, столовая вновь озарилась сиянием дневного светила, как будто и не было этой невесть откуда взявшейся ночной темени. И вновь приходит свет, и тьма становится всего лишь легкой тенью. Шутливо продекламировал Адольфо, одарив жену еще одним более звучным поцелуем, после чего деланно посерьезневшим голосом добавил: «Вернемся к столу, моя виконтесса. В противном случае одно дурное предзнаменование сегодня сбудется точно». Бьянка с тревожным вопросом в глазах повернула лицо к мужу. «Блюда на нашем столе будут абсолютно холодными, и нам придется умереть от голода». В глазах мужчины вновь появилась лукавая смешинка. Бьянка растерянно улыбнулась и поднялась с колен виконта. Ободренная легким хлопком ладони в область пониже талии, она направилась к столу. Супруги продолжили обедать, но веселая обеденная атмосфера отчего-то испарилась, как роса поутру. Виконт перестал шутить. Более того, он вообще перестал разговаривать. Ел молча, глядя лишь в свою тарелку. Бьянка заметила, что лицо мужа стало непривычно серьезным. В нем с каждой минутой усиливалось то самое неприятное, мрачно отстраненное напряжение, которое ей пришлось наблюдать в день их визита в родовой замок старого графа Дебороцци. Немного помолчав, виконтесса все же не выдержала. «Что-то не так, ваша милость? Вас явно что-то тревожит». «Ничего особенного», — ответил Адольфо более чем сдержанно. Он продолжил трапезу, однако вскоре отложил приборы, ничего не говоря, встал из-за стола и направился к окну. Там заложил руки за спину и замер задумчиво скорбной статуей. Бьянка, не отрывая глаз, с тревогой смотрела на спину и печально опущенные плечи мужа. Не выдержав тревожного напряжения, она больше из беспокойства и сочувствия, чем из банального любопытства, спросила: «И все же, ваша милость, мне отчего-то кажется, что вы что-то вспомнили, и это воспоминание весьма опечалило вас». Адольфо вздрогнул, потрясенный необыкновенной проницательностью молодой женщины, однако не обернулся. Помолчав немного, также не оборачиваясь, произнес приглушенно: «Вы правы, моя дорогая. Сегодняшнее затмение воскресило в моей памяти самую грустную картину моего детства». Виконт замолчал, будто боролся сам с собой, а потом непривычно тихим, сдавленным голосом продолжил: «Мне не было еще 7. Моя испанка-матушка тяжело болела, и мне редко позволяли видеться с ней. В тот вечер она попросила перенести ее в замковый Бельведер, откуда открывался чудесный вид, и послала слуг за мной. Мы долго сидели в одиночестве и молчали, любуясь окрестными пейзажами, залитыми солнцем. Матушка держала мою руку своей бледной, истонченной рукой и нежно обнимала меня так, что я слышал слабый, угасающий стук ее сердца. Вдруг, как сегодня, тьма средь бела дня начала поглощать солнечный диск. Я страшно перепугался, однако матушка в утешении обняла меня крепче и коснулась моего лба благословляющим поцелуем. Затем, преклонив мою голову себе на колени, стала тихонько напевать старинную испанскую колыбельную. «Не плачь, мой малыш, как плачут все дети. Наш мир так жесток, и жизнь тяжела. Ты жалкий паломник в царстве обмана. Болит за тебя, страдальца, душа. Твой горький удел предрешен от рождения. Будешь ты жить, множа скорбь и печаль. Адам поплатился за грехопадение. За всех нас Христос кровь пролил на Грааль. Куда ни пойдешь, на восток или запад, тернист будет путь и горек удел. Но матери сердце, назло всем преградам, пред Господом будет молить о тебе. И коль доведется стать тебе взрослым, то вспомни, как льнул к материнской груди. Припомни, кем в мир грешный наш ты был послан. Спасение от мук ты найдешь лишь в любви. Ночью матушка умерла. В тот день я потерял единственного родного по крови, близкого человека. Адольфо замолчал. Бьянка была сильно впечатлена услышанным и сидела за столом, не шелохнувшись. На нее вдруг накатило столь сильное чувство безграничного сострадания и любви к этому одинокому по своей сути человеку, что она буквально взметнулась из-за стола, подбежала к мужу и, обхватив руками за талию, прижалась лбом к его спине. Адольфо повернулся в кольце ее рук и устремил в лицо Бьянки отрешенный взгляд с тенью застарелого, адски мучительного страдания. Сердце девушки омыло нахлынувшей волной нежности и сочувствия. Она встала на цыпочки, обвела шею мужа руками и, наклонив его голову к себе, коснулась лба благословляющим поцелуем. Виконтесса стала мягко и ласково ерошить волосы на склоненной к ее плечу голове, успокаивающими движениями теплых ладоней водить по спине, плечам и шее мужа, шептать в ухо, выписанное ее любящим сердцем, искренние слова признания на испанском. «Я люблю тебя. Я так сильно тебя люблю. Мое сердце переполнено этой любовью. Оно занято тобой. Ты моя душа. Ты моя жизнь. Ты моя судьба. Ты все, что мне нужно в этой жизни. Ты мой райский остров. Остров моего счастья. Я люблю твои глаза, твои волосы, твое лицо, твои руки. Любовь моя, ты нужен мне как воздух». Бьянка обхватила склоненную голову мужа ладонями и подняла ее, пытаясь вглядеться в лицо виконта. Глаза мужчины были закрыты, но в них блестела предательская влага. Бьянка стала легонько касаться губами сначала их, а затем и щек, и губ мужа, как будто пыталась вернуть ему залог любви. «Адольфо, дорогой, я чувствую затаённую скорбь в вашей душе, ту боль, которую вы храните в своем сердце и прячете от всего мира. Отпустите ее. Забудьте эту боль, и тогда она позабудет дорогу к вашему сердцу. Нигде и никому не найти покоя тому, у кого не будет покоя в душе. Если вы не прекратите постоянно бередить эту рану, она никогда не заживет. А я хочу видеть вас сильным, таким, каким хотела бы видеть вас ваша матушка. Вы нужны мне, как были нужны ей. Вы — моя сила, моя опора, моя крепость, вы — моя жизнь. Я уверена, будь ваша матушка жива, она гордилась бы вами, как горжусь вами я». Ласка и кротость Бьянки преодолели отчуждение Адольфа, и он, не боясь обнажить перед ней свою израненную душу, с какой-то детской недоверчивостью, дрогнувшим голосом переспросил. «Это правда?» «Что, мой дорогой?» Вопрос Бьянки был полон искреннего участия. «То, что я нужен тебе. Скажи, скажи мне еще раз. Я хочу слышать это снова и снова». «Конечно, да, мой глупенький», — ответила она ему на испанском. «Разве нужно описывать вкус воды, чтобы понять, насколько она важна? Как описать вкус хлеба после нескольких дней голодания или жажду освежающего ветра в полуденный зной? Как описать мою связь с монастырем, где я провела всю свою жизнь, или то, что я чувствовала, ожидая первого причастия? Разве смогу я объяснить, отчего мои руки рвутся к карандашу и бумаге? Это трудно выразить словами, но все это мне нужно, необходимо. Без этого я просто не смогу жить. Так же и с вами, Адольфо. Как еще я могу объяснить, насколько вы стали важны для меня?» «Поцелуй меня», — тихо произнес виконт с какой-то совершенно несвойственной ему, по-детски беззащитной, просящей интонацией. «Поцелуй сама. Мне это нужно. Очень. Сейчас. Именно сейчас». От этих слов, от тона его голоса, в сердце Бьянки разлилась волнующая радостная теплота, и она поцеловала мужа. Прямо в губы. Сначала робко, осторожно, а затем все смелее и смелее. Ее язычок пытливо прошелся сначала по верхней, а потом и по нижней губе, как будто спрашивал разрешения проникнуть глубже. И от этой нежной, несмелой, трепетной ласки У мужчины буквально зашлось сердце. Адольфо судорожно втянул воздух и резко выдохнул, опалив губы Бьянки жарким дыханием. А затем жадно поглотил ее смущенный язычок, пленяя несмелого исследователя своим властным, настойчивым и куда более искушенным захватчиком. И в этот миг Адольфо осознал, что Бьянка отвечает ему. Отвечает с той же страстностью, с тем же сладостным упоением, с тем же неизбывным, мучительным голодом, с тем же распаляющим костер плотской любви жаром, с каким целует ее он сам. Сердце Бьянки колотится в грудную клетку и пытается вырваться прямо в мужскую ладонь, которая жадно ласкает ее грудь. Уже нет места робости, нет места смущению, а есть раскаленная до красна пылающая страсть, есть упоение моментом, до прерывистого дыхания, до звона в ушах, до ощущения, уплывающей из-под ног грешной земли, до полной потери разума. Упоение. Одно на двоих. В этом поцелуе было столько подлинной, обоюдной любви, столько глубокой интимности, столько живительного трепета и истинной страсти, что одним таким поцелуем можно было вывернуть душу наизнанку, выпотрошить ее всю, без остатка, а затем, вдохнув целительные силы, воскресить и отпустить в полет, как засидевшуюся в тесной клетке голубку. Адольфа от этих головокружительных ощущений охватила такая мощная волна желания, что он легко подхватил жену на руки и стремительно понес в спальню. Бьянка не только не стала возражать, когда муж принялся раздевать ее, но и сама спешила освободить желанное тело от мешающих чувствовать разгоряченную кожу одежд. В этот раз виконтесса де Бороцци не только в упоении принимала ласки мужа, но и сама, безудержно, с каким-то самозабвенным, восторженно-безумным упоением, дарила ему весь пыл переполнявших ее эмоций. Как будто два стремящихся навстречу друг другу неистовых потока столкнулись и слились воедино, образуя мощный, накрывающий с головой и утягивающий в неизвестную бездну манящих ощущений бешеный водоворот. Когда, дойдя до вершины неописуемого по своему накалу взаимного блаженства, обнаженные тела, все еще скрепленные воедино, обессиленно обмякли, мужчина прошептал ослабевшим голосом на испанском. «Теперь у меня есть причина существовать, жить. Ты — смысл моей жизни. Ты — свет моей улыбки. Ты — моя слабость. Ты — моя сила. Ты — моя жизнь. Ты — моя страсть и мое безумие. Обними меня крепко и никогда не отпускай. «Будь со мной всегда». Бьянка затаила дыхание, пытаясь переварить услышанное, а затем воздух из ее груди вырвался с искренним признанием. «Адольфо, если бы ты только знал, как я люблю тебя». Человеку бывает очень сложно признаться в чем-то впервые, но стоит только по собственной инициативе либо под воздействием каких-то внешних обстоятельств сломить сковывающее внутреннее табу, и эти признания прорываются наружу, как ищущий выхода на поверхность земли родник со студеной, освежающей, живительной водой. И порой это признание — как бальзам для израненной души. Правы испанцы, когда говорят «La palabra correcta es el mejor sanador para el corazón». «Нужное слово — лучший лекарь для сердца». Супруги де Бороцци еще долго лежали, не выпуская друг друга из объятий, как будто боялись потерять новое, только что обретенное ими состояние небывалого взаимного единения, полного душевного слияния. Вдруг Бьянка нарушила это сладостное молчание. «Адольфо, ты сказал, что твоя мама была единственным родным тебе по крови человеком. А как же твой отец, граф де Бороцци? Он же жив?» Адольфо, с радостью в душе отметив, что жена наконец-то назвала его сегодня не только по имени, но и на «ты», нежно поцеловал ее в висок. «Граф де Бороцци в действительности мне не отец, а отчим. Он женился на моей матери, когда она, будучи беременной мной, трагически потеряла своего первого мужа, моего кровного отца. С графом де Бороцци меня связывают крайне непростые отношения». Адольфо на какое-то время замолчал, не желая углубляться в эту тему, а потом, вернув голосу привычную шутливость, добавил. «Однако, моя дорогая супруга, мы с тобой серьезнейшим образом выбились из намеченного графика. Наш внезапный, хоть и безумно приятный визит в спальню, самым печальным образом скажется на твоем вечернем туалете. Твой куафёр давно уже дожидается тебя. Давай-ка, вставай, лентяйка-то эдакая. И не пытайся придумать новую отговорку, будто бы я своей любовью замучил тебя до смерти, и теперь у тебя нет ни капли силы, чтобы вытащить замученное моей страстью тело из постели. Я все равно тебе не поверю. Еще несколько минут назад ты была так горяча, что на твоей милой попке, как на раскаленной сковородке, можно было спокойно поджарить яичницу». Виконт первым поднялся с постели, совершенно не стесняясь своей наготы. Виконтесса смутилась и перевернулась на бок. Шелковая простыня приподнялась, слегка обнажив ее округлую попку. Дебородце, не сумев оставить это без внимания, излился шутливой тирадой. «Моя сладкая девочка, если ты и дальше, завидев меня полностью обнаженным, будешь стыдливо отводить глаза, то мое представление о себе, как о неплохом любовнике, начнут оплетать сомнения, как сорный вьюнок виноградную лозу. А там уже недалеко и до мысли о монастыре с целибатом или о том, чтобы стать анахоретом. Хотя, если ты, стыдясь моей наготы, будешь так же, как сейчас, отворачиваться и во всей красоте демонстрировать свои собственные манящие прелести, целибат мне точно грозить не будет». Бьянка покраснела и, потянув на себя шелковую простыню, чтобы скорее в нее завернуться, стала аккуратно сползать с постели. Адольфо усмехнулся про себя, но шутить по этому поводу уже не стал. Врожденная стыдливость жены доставляла ему подлинное удовольствие. Примечание. Обертоны — дополнительные полупрозрачные цвета, которые появляются поверх основного цвета жемчужины при солнечном свете. При этом основной цвет остается доминирующим, а обертоны лишь слегка изменяют его. Паве — обрамление, которое состоит из множества мелких камней, расположенных таким образом, что ювелирное изделие кажется вымощенным ими. Тур-де-горж — оборка из кружев, бархотка, ленточка, которую носили на шее дамы в XVIII веке. Ауте-да-фе — акт торжественного оглашения приговора Инквизиции. Здесь в переносном, иронично-разговорном значении публичное наказание кого-либо. Корбейль — диван, ставшим популярным в Италии XVIII века. Целибат — состояние вне брака, сопровождаемое воздержанием от половой жизни. Анахорет — удалившийся от мира отшельник, пустынник. Ангель мио — в переводе с испанского «ангел мой». Митесоро — в переводе с испанского «мое сокровище». Миамор — в переводе с испанского «моя любовь». «Ми альма бриллианте» — в переводе с испанского «моя сияющая душа». «Ми пекеньо соль» — в переводе с испанского «мое маленькое солнышко».